Глава 10. Свадьбу все же пришлось перенести. Нынче просто не было времени. Начальник милиции Петраков требовал от нового сотрудника результата и как можно скорей. Слава богу, Аглая оказалась девушкой понимающей, тем более что Алексей Николаевич нынче поселился в Зарном, в бывшем трактире, а ныне гостиницы «Гранд-отель», так сказать, с Анной Львовной стали соседями. Правда, обоих было дома не застать. Анна Львовна вовсю занималась женским вопросом, и заняться было чем. Права женщин в уезде нарушались повсеместно, особенно в деревнях. Тут и ранние с 14-15 лет браки, и снохачество, чего греха таить. В городе тоже забот хватало. В первую очередь, малолетняя проституция, в годы войны расцветшая пышным цветом. До чего дошло? Эмиссары подпольных публичных домов специально ездили по деревням и, по сути, скупали у бедняков несчастных девчонок. Что же касается Гробовского, то тот сразу же развил самую бурную деятельность и первым делом хорошенько расспросил доктора. Хорошо, Петраков уехал в город, долечиваться амбулаторно, можно было спокойно поговорить. Как выяснил новоявленный сотрудник милиции путем личного сыска, кожу, точнее сказать, приводные ремни, в сапожную мастерскую Феклистова привозил на подводе неприметный сельский парень в серой сермяжной косоворотке, поверх которой был накинут вполне городской пиджачок. Парень как парень, круглое курносое лицо, модный картуз, сапоги гармошкой. Звали его Никитой, а чаще просто картуз, и жил он в деревне Ключ. Поначалу Гробовский подумывал даже, что именно там, в Ключе, база грабителей. Однако вскоре сам же и выяснил, нет, не так. Деревня — не город, каждый человек на виду, тем более чужой. О том, что Никитка Картуз частенько берет под воду и куда-то уезжает, конечно, знали все. Знали и считали, что парень занимается извозом в Зареченске и по ближним деревням. Так многие делали, у кого была лошадь. Кто скопил на коляску, тот подавался в легковые извозчики, кто не скопил, тот, как Никита Картуз, в ломовые. Обычное дело. Однако, Иван Павлович, не все так просто. Приятели сидели в меблированной комнате Гробовского на втором этаже Гранд-отеля. В больничке все же имелись больные, и обсуждать приватные дела там было не очень сподручно. Тем более не хотелось лишний раз нервировать Аглаю. Да и недолго до бывшего трактира идти, деревня. Не все так просто. Сняв с керосинки чайник, Алексей Николаевич заварил сушеный кипрей, принесенный Аглаей. С чаем в последнее время стало плоховато, впрочем, как и со многим другим. Деньги обесценивались, продукты пропадали, правительство ввело карточки прежде всего на хлеб. Общественные деятели и земства организовывали пункты питания для детей рабочих и солдат и временные благотворительные столовые. Ввели и госмонополию на продажу и куплю зерна. По сути дела, самую настоящую продразверстку с указанием, какое количество зерна и круп имел право оставить землевладелец на пропитание и на семена для будущего посева. Для контроля за всем этим была создана так называемая хлебоармия. Карточки на хлеб, мясо, жиры и сахар были введены повсеместно. Нормы выдачи продукта, впрочем, соблюдались плохо. Да еще попробуй, купи. Везде появились длиннющие очереди, называемые в народе хвосты. К слову сказать, более-менее обеспеченные люди для стояния в очередях обычно кого-нибудь нанимали. Продуктовыми карточками снабжали теперь и сотрудников государственных и земских организаций. Милицию в том числе, и Петраков должен был лично поставить Гробовского на довольствие, ведь не вечно же в приживалах на оглаянных пирогах. «Видишь ли, Иван Павлович», — заварив кипрей, продолжал поручик, «это только кажется, что так просто привезти из города товар, ту же кожу, ремни. Времена сейчас смутные, лихого народу много». Доктор хмыкнул, «так они сами лихие». «И кроме них много шаек есть», — отмахнулся сыскарь. «И что прикажешь делать? Охрану для подводы выделять? Так слишком уж приметно. Тем более по приказу совета подводы могут проверить солдатские патрули. Так что на подводе опасно. Но они же как-то везут. Сам сказал, этот вот Никита Картуз из Ключа. Везут, но вот из города ли? Загадочно отозвался Гробовский. Иван Палыч сообразил сразу. Думаешь, есть у них где-то поблизости схрон? Но ведь и туда товар как-то доставлять надо. Верно, надо. Тебе сахару сколько? Аглая вчера карточки отоварила. Я вообще без сахара пью. Хороший ты гость, Иван Палыч. По нынешним временам отличнейший. Доктор с удовольствием посмеялся. Рад был, что Гробовский начал шутить. Посмеялся и хитро прищурился. «Я так понимаю, если не на подводе, тогда по железной дороге». «Верно», — хлопнул в ладоши Алексей Николаевич. «В самую точку бьешь». «Да, там тоже патрули. Однако же поезда сейчас ходят плохо, народу битком, поди всех, проверь». «Ну и тюки с кожей не котомки, заметны?» «Так, но ведь есть место, которое не проверяют. Вот, смотри». Поручик вытащил из ящика комода кусок кожи с клеймом А и Ко, тот самый, что передал ему Петраков, а тому доктор. Так сказать, вещдок. «Ну, Иван Павлович, ничего не замечаешь?» «Да ничего», — доктор пожал плечами. «Кожа как кожа, я ее уже несколько раз видел». «А ты внимательней посмотри». «Ну, вот тут разметка углем. Ясно же, портные мелом размечают, сапожники углем». «А с чего ты взял, что это вообще разметка?» — хохотнул сыскарь. «Ну-ка подумай, откуда еще уголь может взяться, а?» «Черт побери!» — Иван Палыч ошарашенно всплеснул руками. «Так паровоз же!» «Точнее, тендер», — торжествующе уточнил Гробовский. «Вот там они все и везут. Паровозная бригада прикормлена, ночью остановится на тихом разъезде, перегрузят на дрезину». Доктор уже сообразил, что к чему. И потом в схрон, а поезд местный, уж точно не экспресс. «Так что, я полагаю, Алексей Николаевич, паровозную бригаду ты уже нашел?» «Ну, пока нет еще, но найду, в этом не сомневайся. Все непременно найду. Ты чай-то пей, да можешь и с сахаром». «Карточки!» — Иван Палыч вдруг стукнул себя по лбу. «Вчера ж только был в управе, забыл взять. Но ведь их еще отоварить надо. Там же, в городе, в деревне-то они кому и нужны. За дюжину яиц уже 25 просят, а фунт масла — 10 рублей, а раньше 60 копеек был. А зарплата у нас с тобой, Алексей, 350. Вроде и хорошая, но маленькая, с такими ценами не сладить никак». «Так и поезжай завтра в город», — улыбнулся Гробовский. «На дуксе своем туда-сюда живенько обернешься. Меня заодно отвезешь». «Ах ты какой, Алексей Николаевич, хитрый! А бензин-то у меня уже того, на самые крайние вызовы. Нобели, знаешь, тоже цену ломят, будь здоров. Так что уж завтра на поезде». «Ну, на поезде так на поезде», — покладисто согласился поручик. «Только надо пораньше, с утра». «Да, Иван, ты там в комитете попроси хоть какой-нибудь револьвер. Все равно какой. Вещица нынче не лишняя». Все свои дела в Зареченске доктор уладил неожиданно быстро. Получил и жалование, или по теперешнему зарплату, и продуктовые карточки, а кроме них еще и наряды на питание больных, на кое-какие лекарства и на бензин. Последнее радовало, завтра можно было ехать заправляться, да еще и прихватить с собой. Правда вот, есть ли сейчас у Нобелей бензин? Добраться до складов, спросить, все же далековато, да и поезд уже. Высматривая извозчика, Иван Палыч увидел вдруг стоявший напротив управы грузовик с открытой кабиной и укутанным тентом кузовом. Повезло. Сидевший в кабине усатый шофер в кожанке явно кого-то дожидался. Перебежав улицу, доктор вскочил на подножку. «Друг, где заправлялся? У Нобеля?» «Там», — солидно кивнул водитель. «А что, бензина-то на складах много?» «Да пока есть, но я поторопился, а то знаешь». «Есть. Что ж, завтра тогда». Повезло и у вокзала. Да еще как повезло. Рядом в булочную только что завезли свежеиспеченный хлеб. И похоже, что завезли неожиданно. Никакой очереди еще не собралось. Так что... «Мне по карточке фунт. Еще без карточки за деньги». «Хлебом за деньги не торгуем». «А что за деньги?» «Баранки, бублики, галеты». «Ну, дайте бублики, что ли». «А мне баранки, вон ту вязанку, всю». Веселый женский голос, знакомый, весьма. Иван Палыч обернулся. «Анна! Анна, вот ведь не знаешь, где встретишь». «А я тебя давно заприметила». Анна Львовна выглядела, как всегда, изумительно. Длинная приталенная юбка зеленой тафты, распахнутое летнее пальто, из-под которого виднелся салатового цвета жакетик с широким поясом, и модная высокая шляпка с искусственной розочкой. «Бежала за тобой, бежала, запыхалась вся. Хотела покричать, да постеснялась. А тут, смотрю, ты в лавку зашел, а я домой сейчас обустраиваться. Понимаешь, Иван, дел не в проворот, а народу мало. Вот и приходится. Вчера у подружки ночевала, позавчера. Да сколько можно-то? И тебя вот не видела, вечность, соскучилась». «Ах, как же приятно было слышать такое. И я, Аннушка, я зарплату получил. Пошли в кафе. Я знаю, тут рядом. До поезда-то еще почти час». А вот тут везенье закончилось. Поезд подали только вечером. Впрочем, влюбленные времени зря не теряли. Сходили в синематограф на «Тайну дома Романовых» и «Провокатор Азев». Ни та, ни другая фильма Аннушке не понравилась. «Как-то пошло все. А Распутин вот ни капельки не похож». «Не похож, это точно», — сознанием дела кивнул Иван Палыч. Кивнул и вспомнил свое настоящее, то еще старое имя, Артем. Клинику, Москву 21 века, по которой почему-то нисколечко не скучал, и куда его обещал вернуть сам Григорий Распутин. Лично обещал. Ну, не то чтобы вернуть, попробовать. «Ты что вдруг такой грустный?» Анна Львовна решительно взяла кавалера под руку. «Просто задумался», — широко улыбнулся доктор. «Странная штука, жизнь». «Да ты у нас философ». «Ой, давай газет купим». «Давай». На небольшой площади перед выходом на платформы торговали в разнос всякого рода прессой. «Тайны царского ложа!» — наперебой орали продавцы-мальчишки. «Сашка и Николашка!» «Вечерний Зареченск! Куда пропадают девушки?» «Тайны царского ложа! Николашка и Сашка!» «Театральный вестник! Большая статья о Шаляпине!» «Театральный вестник дайте!» — Аннушка отсчитала денежки. «Анна Львовна, здравствуйте! И вам, Иван Павлович, поклон!» У платформы встретился знакомый, Парфен Акимыч Кузькин, кряжистый крепкий мужик лет 60, до самых глаз заросший пегой густой бородою. В Зарном он, кроме всего прочего, торговал керосином и еще был церковным старостой. «Здравствуйте, Парфен Акимыч, какими судьбами здесь?» «Да вот, ездил к Нобелям насчет керосину. Завтра, говорят, будет, под воду с бочками погоню». «А про бензин не знаете?» «Бензин есть», — поправив карту, слабазник почмокал губами. «На поезд?» «Ну да». «Так дальний-то уже ушел, полняком. А наш-то местный то ли будет, то ли нет. Вот незадача. Не знаю, в город пойти, аль тут дожидаться». Внезапно послышался гудок паровоза. «А вот, кажись, и наш», — насторожился Кузькин. «А и вправду наш. Эва, паровозик-то маленький. И вагоны. Ой, сейчас народ попрется. В окна полезут. Да». Третий класс и впрямь набился битком, а вот вагоны второго класса оказались полупустыми. Что же касаемо первого класса, то такового в этом поезде не было вовсе. Так ведь и не экспресс, а всего-навсего местный подкидыш. И даже паровоз у него маневровый, смешной такой самоварчик. Пока садились, пока дали отправку, уже начало смеркаться, так что ехали уже в полной темноте. В вагоне второго класса зажглись лампочки, в третьем тоже зажглись, но всего 4 на весь вагон. Анна и Иван Палыч сидели, по сути, вдвоем. Никто не мешал. Парфен Акимыч экономил и поехал третьим классом. Впрочем, что тут и ехать-то? Позади разместились двое пареньков, на вид лет по 16, гимназисты или уже студенты. Оба в тужурках и серых форменных фуражках, кое было принято носить в реальных училищах. Один бледнокожий блондин, второй рыжеватый с веснушками. Оба молчаливые и чрезвычайно серьезные, настолько, что хотелось смеяться. Аннушка вполголоса зачитывала интересные места из театральной газеты, просвещала. Убийственно-длительные антракты на Юдифе, когда ее поет Шаляпин в опере «Зимина». После каждого акта 20 минут перерыва, можно даже пообедать в антракт. Если это делается, потому что Шаляпину нужно в антракт отдохнуть, то это причина, с которой нужно считаться. Но нужно также считаться с публикой, которую эти антракты расхолаживают. Если это делается для того, чтобы удлинить спектакль, то... Поезд неожиданно дернулся и встал. «Ну вот», — сказал кто-то невдалеке. «Опять в чистом поле. Небось, пропускаем кого-то». «Так экспресс, на Читу?» «Не, не на Читу. Харбинский. Сейчас пролетит, увидите». Глянув в окно, Иван Палыч увидел освещенный единственным фонарем разъезд и прокатившую мимо дрезину. «А если это двое парнишек, те самые гимназисты?» Вдруг вскочили и, надев на рукава белые повязки, опрометью бросились к выходу. «Ого!» — ахнула Аннушка. «У них, кажется, наганы». «Такие юные бандиты?» «Да нет же, наоборот, белые повязки». На улице затрещали выстрелы. «Аня, ложись!» Доктор вовсе не собирался никуда вмешиваться, тем более, что револьвер он попросить забыл. Да и Анна была рядом. Впрочем, любопытство взяло свое. Иван Палыч глянул в окно и едва успел отпрянуть. Брызнули осколки стекла, разбитого револьверной пулей. Кто-то закричал в ночи. Снова выстрелы, крики. Кто-то пробежал, упал. Черт возьми! В упавшем доктор узнал Петракова. Выстрел. Светленький гимназист, вскрикнув, схватился за бок. Петраков. Зачем он здесь, с его-то раной? Кровью сейчас истечет и... «Аннушка, я быстро». «Яс». «Нет, если поедем, дергай стоп-кран». «Ага, дергай. А если вся паровозная бригада — бандиты?» «Василий Андреевич», выпрыгнув из вагона, доктор бросился к раненому. «Ты как?» «Терпимо», узнав, улыбнулся тот. «Виктора, посмотрите, вон парнишку». Из вагонов уже прыгал народ. Выстрелы — дело такое. Кто-то уже заголосил. «Попрошу без паники». Выстрелив из нагана вверх, из лесу появился Гробовский. «Именем общественно поли... тьфу ты, милиции! Господа, спокойно садитесь в поезд!» «По вагонам, говорю, мать вашу!» Снова выстрел. Народ мигом бросился в вагоны. Между тем Иван Палыч уже осмотрел гимназиста, блондинчика. Слава богу, пуля прошла по касательной, больше досталось одежде. Появился и второй гимназист, который с веснушками. Под дулом револьвера он гордо вел двоих парней со связанными руками. Хотя нет, не связаны, наручники. «Василий Андреевич», подойдя, Гробовский кивнул на гимназистиков. «Это и есть твои лучшие кадры». «А других и нет», — потупился начальник милиции. «А эти со мной с февраля, ребята геройские». «Это я заметил, еще бума бы». «А вообще, молодцы, трусы не праздновали». «Господи, Иван Павлович, ты-то как здесь?» «Стреляли?» Сказав так, доктор громко расхохотался. Вспомнил известный фильм, ведь почти дословно. Вечером пили чай в смотровой. Аглаю Иван Павлович отправил домой отдыхать, а дежурить кому-то надо было. Тем более клиентов прибавилось. Не считая подраненного гимназиста Вити и самого Петракова с открывшейся раной, еще и один бандитский прихвостень, кочегар с паровоза. «Ну, Василий Андреевич», — перевязывая, ругался доктор. «Ну, совсем вы мой труд не цените». «Сунулись. А если б меня бы не оказалось? Истекли бы кровью, и все. Что ж, отдал бы жизнь за дело демократической революции, за народ». Петраков улыбнулся и тут же сконфузился. «Уж извините, доктор, постараюсь больше не так. Господи, сколько же ему лет-то? 18, 20?» Как позже пояснил Гробовский, на железке повязали всех. Весьма кстати пришлась помощь нескольких бывших агентов, коих ангажировал лично Алексей Николаевич и перед властями особенно не светил. Ну и гимназисты не сплоховали. Как выразился Гробовский, их бы еще годика три поучить. Да вот не было трех годиков, и одного даже не было. Насчет Андрюшкиного дядьки Феклистова, поручик, в отличие от Петракова, сильно сомневался. «Соскочит. Присяжного поверенного наймет хорошего. По-новому адвоката. Скажет, не догадывался, не знал. А если парни на него покажут, а говорили, соскользнет. Сейчас адвокатам вера большая. Сам министр юстиции из их числа. Как его, Керенский. А еще, Иван, скажу тебе честно, шайку-то эту мы накрыли. Но это только вершки. Есть еще кто-то такой, эдакий. Крученый, хитрый, чувствуется рука. И дело о приводных ремнях — это так, эпизод. Думаю, очень скоро еще что-то услышим. И куда более громкое». На следующий день доктор помчал в город на Дуксе. За милиционерами и арестованными прислали аж два авто — грузовик и Лорен Дитрих. С ними уехала и Анна Львовна. С Иваном Палычем они договорились встретиться вечером, пойти в театр на «Тайну Романовых», а вечером вернуться в Зарное на мотоциклете. В городе все только и говорили, что о подвиге новой демократической милиции. Мальчишки-газетчики кричали на всех углах. «Покончено с бандой грабителей! Дело приводных ремней раскрыто! Начальник милиции Петраков делится секретами сыска!» О Гробовском ни слова. Ну, так верно, и хорошо. Меньше мелькает, меньше к нему внимания. Впрочем, немного обидно все же было. Ведь без Гробовского ведь ничего и не удалось бы сделать. В комитете Чарушин вновь напомнил о зависшем без адресата переводе. «С нас ведь не слезут, ты понимаешь, Иван Павлович?» «Да понимаю, Виктор Иванович, как не понять? Тут просто ошибка вышла». Рассказав о старике-почтмейстере, доктор попросил у Чарушина револьвер. «Да нет у меня никакого револьвера», — растерянно поморгал Виктор Иванович. «Вот ей-богу нет». «А в Совете депутатов?» «В Совете, может, и есть, только они с нами делиться не станут». «Что ж, жаль». «Ну, нет так нет. Зато вечером в театр с Анной». «Иван Павлович», — бросив в пепельницу недокуренную папиросу, задержала Ольга Яковлевна. «Погоди-ка». Хриплый голос земской деятельницы звучал сейчас как-то по-особенному загадочно. «Ты про револьвер спрашивал?» «Ну, револьвера нет, есть это». Выдвинув ящик стола, Ольга Яковлевна достала оттуда маленький блестящий пистолет, Браунинг, из тех, что еще именуют женскими. «На, Иван Павлович, владей, бери-бери, у меня еще есть». «Так ведь откуда у вас?» «Откуда у меня? Это уже не твое дело. Ты бери, тебе нужней. Вон что ни день, то под пулями ходишь». Доктор возражать не стал. Здесь же, в комитете, доктор неожиданно встретил Рябинина. «Ого, Степан Григорьевич, и вы здесь?» «Обиваю пороги», — задорно сверкнув стеклами очков, засмеялся учитель. «Хочу летний лагерь открыть. Ну, с палатками, как у бойскаутов, слышали? Наших деревенских, кто хочет. Ну и городских, тех, кто без презрения. Место выберем, будем спектакли ставить». «Эх, сам господин Воскобойников загорелся. Сказал, хорошее дело. Вот только средства. Ну, сколько могут. А я вот еще в совете спрошу. Как думаете, дадут?» «Может, и дадут», — Иван Павлович пожал плечами. «Только вы им не говорите, что в комитете одобрили. Так вы сейчас в совет? Давайте я подвезу». «С удовольствием». В совете прямо во дворе все суетились и бегали. Шофер в кожанке деятельно заводил грузовик. Солдаты забрались в кузов. Случилось что? Заглушив дукс, поинтересовался доктор у пробегавшего мимо мужчины в куртке из чертовой кожи. «Вы Мирскую Анну Львовну не видели?» «Что? Мирскую? Так напали на них. На уполномоченных совета. Деревня Ключ, что ли? Там и напали. Наши со станции телеграфировали. Так мы сейчас туда».